было 2 часа утра. По улицам Ангморпарка в полном одиночестве змеились струйки речного тумана. Волшебники не одобряли людей, которые шляются по улицам после полуночи. Так что никто и не шлялся. Вместо этого все спали беспокойным зачарованным сном. На площади разбитых лун, где некогда торговали таинственными удовольствиями, где в освещенных факелами и занавешенных лавках припозднившийся гуляка мог купить все, что угодно, от тарелки заливных угрей до венерической болезни. На этой площади клубился туман, и оседающая влага капала в промозглую пустоту. Лавки исчезли. Их сменили сверкающий мрамор и статуя, изображающая какого-то духа и окруженная ярко освещенными фонтанами. Глухой плеск фонтанов был единственным звуком, разрушающим холестерин молчания, который сжимал в своих тисках сердце города. Тишина царила и в темном массивном здании незримого университета. Если не считать... Лузган крался по утопающим в тени коридорам, словно двуногий паук, перебегая или, по крайней мере, быстро хромая, от колонн к дверным проемам, пока не достиг мрачных дверей библиотеки. Здесь он нервно вгляделся в окружающую темноту и после некоторого колебания тихо, очень тихо постучал. От тяжелой деревянной двери исходила тишина. Но в отличие от той тишины, которая держала в плену остальной город, это была внимательная, настороженная тишина. Это была неподвижность спящей кошки, которая только что открыла один глаз. Почувствовав, что терпение на пределе, Лузган опустился на четвереньки и попытался заглянуть под дверь. Приблизив рот к пыльной, дышащей сквозняком щели под самой нижней петлей, он прошептал: «Эй, ты меня слышишь?» Он был уверен, что вдалеке, в темноте, что-то шевельнулось. Казначей предпринял еще одну попытку, с каждым ударом хаотически бьющегося сердца, перескакивая от ужаса к надежде и обратно. «Слышь, это я, Лузган. Помнишь? Ты не мог бы поговорить со мной? Пожалуйста». Возможно, там, внутри, две больших кожистых ступни мягко крались из дальнего угла к двери, а может, это просто поскрипывали нервы Лузгана. Он попытался сглотнуть, избавляясь от сухости в горле, и рискнул позвать еще раз. «Слышь, все хорошо, но только, слышь, библиотеку хотят закрыть». Тишина стала громче. Спящая кошка навострила ухо. «То, что происходит, совершенно неправильно», — признался казначей, и тут же зажал рот рукой, ужаснувшись чудовищности собственных слов. «Ук!» Это был наислабейший из всех возможных звуков, похожий на тараканью отрыжку. Лузган, внезапно приободрившись, плотнее прижал губы к щели. «Патриций там, с тобой?» «Ук!» «А его маленький песик?» «Ук!» «О, хорошо!» Лузган разлегся в уютно обволакивающие его ночи и забарабанил пальцами по холодному полу. «А меня пустить не хочешь?» — осмелился попросить он. «Ук!» Лузган скорчил в темноте гримасу. «Ну хорошо, ты не мог бы впустить меня хотя бы на пару минут? Нам нужно срочно обсудить кое-что, как мужчине с мужчиной. Э-эк. То есть с обезьяной. У-ук! Слушай, может, тогда ты выйдешь? «Ок!» Лузган вздохнул. «Вся эта показная преданность очень хороша, но ты там загнешься с голоду». «О-ок! О-ок!» «Другой вход?» «О-ок!» «О, пусть будет по-твоему!» Лузган снова вздохнул. Как ни странно, после этого разговора он почувствовал себя лучше.